Фея жена. Давным-давно, как это бывает во всех сказках, жили-были король и королева, и был у них единственный сын. Вот вырос королевич, и настала ему пора жениться. Король с королевой устроили большой праздник, созвали на пир знатных людей со всего королевства с дочерьми и племянницами и стали смотреть, не понравится ли принцу какая-нибудь из девушек, да только все без толку. Ни одна королевичу не приглянулась. В полночь все гости разъехались по домам, а молодой королевич отправился погулять по парку, что был позади королевского дворца. Бродил он, бродил, и сам не заметил, как вышел на большую поляну. Смотрит, а на поляне сидит маленькая фея, ростом не больше куколки. Платье на ней белое, словно бы из лунного света. Волосы длинные и гладкие, как самый лучший шелк, а на голове корона. Долго смотрел на фею королевич, не в силах отвести взгляд. Вдруг фея обернулась к королевичу и заговорила голосом нежным, как серебряный колокольчик. «Здравствуй, прекрасный королевич! Меня тоже пригласили на твой праздник, да я побоялась войти в зал. Уж очень я маленькая, никто бы меня и не заметил. Но я все равно очень рада с тобой поздороваться». Тут королевич подошел к маленькой фее поближе и хотел было взять ее за руку, но она вырвалась и исчезла, а в руке у принца осталась только перчатка, да такая крошечная, что разве только на мизинец натянуть и можно. Опечалился королевич, вернулся во дворец и лег спать, а про фею никому ничего не рассказал. На следующую ночь взял королевич перчатку и снова пошел в парк, на ту поляну, где встретил фею, но сколько ни бродил, не смог ее найти. Сел тогда королевич на землю, достал перчатку и поцеловал. В тот же миг маленькая фея вдруг оказалась перед ним и взяла его за руку. Королевич обрадовался так, как никогда в жизни. Целую ночь гуляли они вместе с маленькой феей по холмам и долинам и болтали друг с другом. И вот чудо! Чем дольше они вместе бродили, тем выше становилась фея. А когда пришло им время расставаться, хотела она забрать у принца свою перчатку, да та на нее не налезла. Пришлось фее оставить свою перчатку королевичу. Едва дождался королевич следующего вечера, прибежал на поляну и поцеловал перчатку. Снова, как и в прошлый раз, появилась перед ним маленькая фея, хотя теперь она была уже чуть-чуть повыше ростом. Снова всю ночь гуляли и разговаривали маленькая фея и королевский сын, а к утру расстались. Так и пошло. Каждый вечер встречались они на лесной поляне. Гуляли и беседовали, а днем томились друг по другу и скучали. И каждую ночь фея становилась еще немного выше ростом. На девятую ночь наступило полнолуние, а фея стала ростом с обычного человека. Ну, может быть, на пару дюймов поменьше. «Теперь я буду приходить к тебе каждый вечер, когда в небе покажется месяц», сказала фея, но принц обнял ее и отвечал: «Этого будет для меня недостаточно, потому что я люблю тебя всем сердцем. Останься со мной и выходи за меня замуж». «Хорошо», отвечала фея королевичу, «но поклянись мне, что всю жизнь будешь любить только меня одну и никого больше. Тогда я буду твоей женой. И счастье наше продлится ровно столько, сколько ты будешь верен своему обещанию». Не промедлив ни секунды, принц поклялся любить до конца жизни одну только свою фею, а потом они вернулись во дворец и вскоре сыграли пышную свадьбу. 7 лет прожили в союзе королевич и фея счастливо и безмятежно, и все вокруг не могли на них нарадоваться. Однако случилось горе. Умер старый король, отец королевича. Много народу съехалось на погребальные торжества. Все оплакивали своего прежнего повелителя, и мужчины, и женщины. Немало красавиц проливало слезы у гроба, и одна из них особенно притягивала взгляд королевского сына. Была это женщина необычной красоты, с длинными рыжими волосами и глазами черными, как ночь. Когда траурная процессия двинулась на кладбище, рыжая красавица все время оказывалась рядом, и стоило только королевичу взглянуть на нее, таинственно улыбалась. 2 раза взглянул на красавицу королевич, а когда посмотрел на нее в третий раз, фея, его жена, шедшая рядом, вдруг споткнулась и воскликнула: «Посмотри-ка, платье вдруг стало мне длинно!» Но королевич не обратил на ее слова внимания, так как был занят взглядами рыжей красавицы. С положенными церемониями гроб короля опустили в землю, и все двинулись обратно во дворец. И вновь рыжая дама оказалась рядом с королевичем, и вновь 3 раза взглянул он на нее, пока они шли ко дворцу. А фея стала так мала ростом, что и туфли не могли удержаться у нее на ногах. Когда же сели за поминальный стол, тут королевич и вовсе не мог оторвать от гостьи глаз, так и не заметил, как жена его вовсе уменьшилась, а потом и совсем исчезла. Сразу же по окончании траурного пира королевич женился на рыжеволосой красавице. Да только счастье их не было долгим. И 3 дней не прошло, как стала она требовать у него подарков, один другого дороже, да чудесней. Не стало королевичу житья со 2-й женой, что ни день, то у нее новые причуды. В конце концов рассердился королевич и прогнал ее прочь. Вспомнил он тогда о своей любимой фее и понял, что натворил. Искал он ее, искал, и днем, и ночью звал и умолял вернуться. Все поляны в лесу обегал, да так ее и не нашел.